Глава 3. Закончив тренировку, я сказал: «Итак, вот к чему мы пришли. Шаг первый. Отыскать других обходчиков и убедиться, что мы все заодно. Шаг второй. Выяснить, кого изолировали в городской ратуше. Возможно, это ребенок вожака гномов или еще кто-то важный. Может быть, его любимое животное?» — предположила Пончик. «Никто же не станет бомбить своего любимого зверя. А кто ест грибы?» «Много кто», — отозвался Мордекай. «Значит, мы отправляемся туда, заходим, и если оказывается, что там ребенок вождя гномов или кто-то другой, что тогда?» — спросила Катя. Она занималась своим превращением в драмадера и справилась почти идеально. Система одобрила ее на 95%. Все зависит от того, кого или что мы там найдем. А когда мы это узнаем, нам придется отправиться во второй город и проделать то же самое там, так я думаю. Похоже, что и там имеется нечто, что гномы не хотели бы повредить. Пока нам известна только версия ребенка. Необходимо выяснить как можно больше, прежде чем предпринимать что-либо. «Хорошо, только прежде чем вы отправитесь, осмотрите по-быстрому обновление», — попросил Мордекай, указывая на модернизированную кухню. Впрочем, изменения сводились к трем шкафам, которые выстроились в ряд у голой стены. «Мы сможем преобразовать все это в нечто намного лучшее, когда доберемся до обновлений второго уровня. Я с надеждой жду этих обновлений, главным образом ради магического кабинета. Ладно, об этом потом поговорим. А это синтезаторы еды. Они приобретены на купон Кати. Их можно использовать раз в день, но обновление предполагает 3 разных шкафа. То есть возможность иметь завтрак, обед и ужин, да и что угодно. Я по опыту знаю, что такие вещи могут немного глючить. Так что лучше не заказывать одно и то же. Иначе вы можете вообще лишиться выбора. Нет, пусть варианты меняются день ото дня и приспосабливаются к вашим потребностям. Эти агрегаты изучают ваши вкусы». Я подошел к одному шкафу, приложил ладонь к дверце, и передо мной возникло меню. Оно содержало около 20 вариантов завтрака, от кукурузных хлопьев до бекона и мамалыги с крупой. Я кликнул рогалик с сосиской и открыл дверцу. За ней меня ждал горячий сэндвич, как будто у деревянного шкафа имелась функция микроволновой печи. «Фу, здорово!» — вырвалось у меня. «Не радуйся заранее», — предостерегла меня Катя. «Сначала попробуй». Я откусил. Вкус оказался таким, как у приготовленного в микроволновке сэндвича. Из тех, каких я за свою жизнь съел штук 1000. «Неплохо», — оценил я, прожевав. «Но и не шедевр. У бабки получается вкуснее». Появилось новое сообщение. «Вы сыты. Когда в животике тепло, скорость лечения выше на 5%. Сила дебафа падает на 5%. Косвенный вред снижается на 5%. «Пищевой баф действует весь день», — пояснил Мордекай. «А значит, вам не обязательно принимать пищу все 3 раза здесь». «Вот и слава богу», — откликнулась Катя. «Я заказала шкафу скир». Традиционный исландский молочный продукт. Нечто среднее между сметаной и творожной массой. С джемом. Вкус был, как у испорченной сметаны, приправленной леденцами Джолли Ранчер. «Блин, что такое скир?» – спросил я. «Второе обновление не менее важно», – снова вступил Мордекай. «Это интерфейс рынка». «Рынка?» – переспросил я. «Это чтобы мы могли покупать продукты?» «И да, и нет», – ответил Мордекай. «Мы заранее купили рыночное обновление. Оно не откроется до следующего этажа, пока в нашем распоряжении как бы интерфейс виртуального универмага. Версия второго уровня то же самое, но она вдвое дороже, поэтому правильнее было купить сейчас. Она позволяет приобретать основные зелья, заклинания и всякую мелочевку, которая время от времени выставляется на продажу. И вам можно будет продавать». «Карл, мы передали твой купон Пончику, потому что к оплате автоматически добавляется ее бонус за харизму. Пончик уже говорила мне, что они так поступают. И я сказал ей, что одобряю. Если Пончик погибнет или мы разделимся, я потеряю обновление. Но пока наши потребности были переплетены настолько, что я меньше всего опасался утратить какое-либо из благ. Как эта машина действует? Я уже знал ответ, но мне хотелось, чтобы его озвучил Мордекай. Он указал крылом на экран, висевший на стене возле двери его комнаты. До этого момента я не замечал его. Как простой интерфейс, как купля-продажа на eBay. На следующем этаже мы встретимся с аукционами предложений. Если хочешь продать что-нибудь магическое, вроде одежды невысокого уровня, которую регулярно получаешь, дождись такого аукциона. А захочешь регулярно избавляться от старья, перебрасывай его ИИ-торговцу, и будет тебе хорошая цена благодаря пончику. Мне это не нравится, вскинулась кошка. Да и система сломана. Сообщила мне, что каждая из моих шляп стоит одну монету. Нужно чинить. «Аукционы предложений?» – переспросил я. «Покупательская база скукоживается с каждым этажом. А у многих есть такая система. Люди реально ее используют». «О да, туристы и фракции смогут торговать через эту систему, как только откроется шестой этаж. Сам увидишь, рынок будет переполнен. Некоторые фракции начнут хватать все магическое, что только появится. Так что ты сможешь заработать отличные деньги на своем луте. Намного больше, чем при продажах в магазины». Я перебил его. «Погоди-ка, нам предстоит потом воевать с теми, кому мы будем продавать свое барахло?» «Да», — подтвердил он. «Так и снабжаются армии. И если вы не будете ничего продавать, продаст кто-нибудь другой». «Значит, у принца Дюжева тоже есть такой интерфейс?» Мордекай задумался. «Вообще-то нет. Фракции девятого этажа обходятся без интерфейсов. Город-воронка Ларакас располагает реальными магазинами, владельцами которых являются неигровые персонажи. Лидеры фракций сами ходят туда, чтобы купить или заказать товары. Когда вы, обходчики, туда попадаете, все жители высыпают за городские стены и начинается драка. Короче говоря, хорошие деньги вы в основном сделаете на промежутке. От шестого этажа по восьмой. Когда открывается девятый, фракции теряют возможность покупать новое снаряжение и добывают его исключительно у противоборствующих армий. Я вам все это разъясню, когда вы туда доберетесь. Что-то мне не улыбается мысль продавать свои товары тем, кто потом обратит их против нас. Мордекай хмыкнул. В основном они будут применять их друг против друга. А теперь идемте, испытаем интерфейс. «Через пару минут, — сказал я, — у нас еще остались дела. Я хотел отправиться вслед за Мордекаем и осмотреть интерфейс главным образом ради того, чтобы получить ясное представление о реальной, в золотом эквиваленте, стоимости большинства предметов, хранившихся в моем инвентаре. Правда, кулинарная книга анархиста подземелий предупреждала, что не стоит использовать интерфейс рынка, когда книга с нами. Сейчас же выходило, что сама книга не имеет почти никакой ценности. Некоторые предметы, такие как невзорванный ядерный заряд, не обладали ценностью и по данным моего инвентаря. Впрочем, в кулинарной книге содержались и такие замечания. Будьте осторожны с интерфейсом рынка. Он использует не ту систему ценностей при оценке стоимости предметов, которую вы, вероятно, установили в своем пользовательском интерфейсе. Наша система оценивает данный том как уникум, фамильное достояние, приписывает ему немыслимую ценность, вроде 50 миллионов золотых. Пока еще ничего не случилось, но я не решаюсь давать кому-либо доступ к моему инвентарю. Примечание обходчика Бадбилджа, издание 12. Не знаю, точно ли так, но мне представляется, что Бадбилдж с этой записью обратился к кулинарной книге в последний раз. Я оставлял карты на своей кровати каждый раз, когда пользовался интерфейсом рынка. Проверяйте, не при вас ли она, чтобы не попасть в переплет. Примечание обходчика Алистера, издание 13. Я знал, что кулинарная книга проявляла себя в разных формах. Для Алистера она была колодой карт с его родной планеты. Эти карты предназначались для игры Ти-Ги, которая, судя по скудной информации, оставленной Алистером, представляла собой нечто среднее между шахматами и лови рыбу. Карточная игра для нескольких игроков, Кроме того, эта игра была частью основанной на медитации религии, господствовавшей на родине Алистера. Оттого ему не составляло труда посвящать долгие часы изучению карт. В моей комнате был небольшой прикроватный столик, хотя я туда практически не заходил. Пончик по-прежнему настаивал на том, чтобы мы спали вместе. Я решил, что оставлю книгу на этом столике, а потом воспользуюсь интерфейсом рынка. Но пока у нас были дела. Первыми из обходчиков появились двое людей, которые устроились в баре борделя под названием «Плюй, глотай». Логотипом бара служила птица, насаженная на палку, как на шампур. Мы вошли в темный зал, служивший зоной безопасности. Там пахло ладаном. Монго оставался в своей клетке переноски. Пончик стояла на моем плече. Катя рядом со мной. Бармен-драмадер поднял голову и взглянул на нас. Бар был полон драмадеров. Одни сидели за столами, другие пили у барной стойки. Тихая музыка плыла по просторному залу, имевшему форму буквы «Л». Я увидел источник музыки. Совсем юный драмадер играл на струнном инструменте, который можно было бы назвать квадратной гитарой. Мелодия была не громкой, но назойливой. Она создавала какую-то азиатскую атмосферу, совершенно неуместную. Этих двоих обходчиков мы уже видели возле пальца. Один высокий и худой мужчина с угловатым лицом лет 25. Судя по оливковой коже, он мог быть уроженцем Ближнего Востока. Хаммерсмит, район Лондона. 22 уровня по имени Фирос. В Библии Фирос – сын Иофета, внук Ноя. По Иосифу Флавию – родоначальник фракийцев. М. Второй – чрезмерно располневший лысеющий субъект примерно того же возраста. По чертам лица его можно было опознать как испанца. Изгонятель чумы 22 уровня, имя Луис Сантьяго 2. На коленях Луиса сидела проститутка, грубое подобие Джессики Рэббит. Персонаж детективных нуар-мультфильмов и комиксов о кролике Роджере. Когда мы вошли, Луис и Фирос смеялись. «Это куда лучше, чем рабыня Лея!» «Персонаж саги «Звездные войны»,» — провозгласил Луис. Девушка надула губы. «Ты говорил, что та была хороша. А что скажешь о моей?» Она осеклась, заметив, что мы остановились у стола. «Они заставляют ее принимать знаменитые облики», — сказала Катя с отвращением. Мужчины все слышали, но Катя говорила так, словно они были глухими. «Угу», — согласился я. Каждый раз, когда им приходилось описывать внешность требуемого персонажа, они как будто давали словесный портрет для полицейского рисовальщика. Их Джессика Рэббит была похожа, но лоб чересчур низкий, а нос уж очень велик. Одежда вообще не пришей кобыле хвост. Проститутка, человек 14 уровня, окинула Катю очень кислым взглядом, плюнула на пол и отошла в дальний конец зала. «Нет, вы видели?» – проговорила Пончик. «По-моему, ты, Катя, ей не понравилась». «Мурдыкай меня предупреждал», – сказала Катя, провожая проститутку взглядом. Та приобрела жутковатый, угрожающий вид, прежде чем примоститься у стойки. Других проституток в баре не было. Он что-то говорил о том, что все, кто способен менять обличье, друг друга недолюбливают. «Скорее она тебе позавидовала», – предположила Пончик. «Ты можешь превратиться в кого захочешь, а такие, как она, только в страшил». «Возможно», — согласилась Катя. «Но все-таки они в силах менять облик, с этим не поспоришь. К тому же они приобретают некоторые способности той расы, которую выбирают. Иногда мне кажется, что так лучше. Я, в отличие от них, никогда не смогу летать». Этот вопрос мы уже обсуждали. Катя, как доппельгангер, имела возможность превратиться в летающее создание и таким образом оторваться от Земли. Но даже если бы преображение не было связано с увеличением массы, все равно она весила больше, чем летающие существа ее габаритов, что по меньшей мере затруднило бы взлет. Ей пришлось бы превратиться во что-то огромное, вроде дракона. Но это потребовало бы большого труда. Массы превращенных существ разнились дичайшим образом. Я спросил Мордекая, как это возможно, и его ответ был простым. «Магия!» Двое обходчиков, не переставая, таращили на нас выпученные глаза. «Ты Карл?» — выговорил Луис и повернулся к Фиросу. «Говорил я тебе, это Карл». «И я тебе поверил», — напомнил Фирос. «Мы разрабатываем план, как покинуть этот этаж», — сказал я. «Я собираю всех, кто сейчас в этом городе, чтобы обсудить возможный план. Мы будем в Пальце после итогового выпуска новостей». Луис хрюкнул. «Палец!» — он обратился к Фиросу. «Ты понял?» «Понял что?» — удивился Фирос. «Шутку! Название бара — это шутка». «Палец — это шутка?» «Да, дружище, напрягись. Это город верблюдов. Ты же не назовешь у себя на родине ресторан «Человеческий палец». Ты назовешь его просто «Палец». «И что?» — не понял Фирос. «До меня не доходит. Только тут я понял, что оба эти парня пьяны в дребедан. Над их головами не было предупреждения о дебафе. Я до сих пор не догадывался, почему иногда такое предупреждение появляется, а иногда нет. Мерзопакостный дебаф появлялся только в специфических обстоятельствах», — предположил я. Я наклонился к парочке. «Выслушайте меня. Мы должны действовать сообща. Итоговый выпуск начнется через 6 часов. Встретимся там». «Или что?» Его тон вдруг сделался откровенно враждебным. «Взорвешь нас, да?» «Нет», — заявила Пончик, спрыгнула на стол и сшибла стаканы. Развелась лужа водки. «Карл ничего плохого вам не сделает. Но если вы не войдете в команду, мы позаботимся о том, чтобы вас вышибли из города. Вы видели на пустоши каких-нибудь мобов? Я не видела ни одного с уровнем ниже 30-го. А у вас, ослоухие, 22-й. И я не думаю, что вы выживете за стенами. А теперь повторяйте. Карл, мы будем с тобой». «Карл, мы будем с тобой», — повторил Луис, сглотнув слюну. «Ослоухие?» — переспросила Катя. «Еще одно выраженице от Элли?» «Я его услышала от ИИ и все ждала случая, чтобы употребить». «Эти парни нам не помощь», — сказал я. «Они уже сдались и теперь плывут по течению. Хотела бы я знать, каким течением их занесло так далеко», — проговорила Катя. Тьма стояла 2 часа, а когда мы вышли из Плюй-Глотай, вдалеке уже занимался рассвет. «Здравствуйте!» — обратился я к проходившему мимо драмадеру с внушительной связкой хвороста на спине. Тот остановился и раздраженно посмотрел на нас. «Здесь ночь, всего 2 часа?» Драмадер взглянул на меня так, будто я задал ему самый тупой вопрос в истории Вселенной. «Таранис! Бог войны! Смотрите, Динниман, кулинарная книга анархиста подземелий. Примечание 160. Шествует по небу. Хеллик, эльф крови. Персонаж из мира игр World of Warcraft. Его красный брат преследует его и настигает за 4 часа до темноты. Таранис отпускает этого брата с началом бури и удаляется на отдых на 2 часа, после чего все начинается вновь. Сколько времени требуется Таранису на то, чтобы пересечь небо? Спросила Катя. И сколько времени проходит до появления Хеллика? Да вы и впрямь новички в этом мире. Верно о вас говорят, сказал драмадер. Путь Тараниса занимает примерно 24 часа. Это кроме темных месяцев, когда брат хватает его и предает. Хеллик остается один в небе на 8 часов в сутки. Не пожелаю я вам оказаться здесь под открытым небом, когда они оба на свободе, потому что жар тут непереносимый. Значит, вот что такое 2 солнца, заключила Катя. Сколько времени осталось до восхода красного солнца? «У вас 12 часов», — ответил наш собеседник. «Но приближается время перемены. Через 11 дней наступит красное равноденствие. В это время Таранис пленен и попадает на небо всего на 4 часа в сутки. 8 часов мир омывает свет Хеллика, но 4 из них — время ветров. А теперь оставьте меня». И он зашагал прочь. «Ты что-нибудь поняла?» — спросил я у Кати. «Думаю, да. Сутки 24 часа, как на земле. Темнота всего 2 часа. Бури начинаются каждую ночь за 4 часа до захода солнца. и длятся 2 часа. Второе солнце в небе 8 часов, и в это время бывает нестерпимо жарко. По-видимому, наши последние 3 дня здесь будут по большей части темными, а бури вдвое дольше. Значит, он имел в виду, что у нас 12 часов до смертельного жара, уточнил я. Именно так. И 18 часов до следующей песчаной бури. Так я поняла. Уже сейчас дьявольски жарко, пожаловалась Пончик. Значит, надо поторопиться, отозвался я. Здесь, в подземелье, время всегда вытворяло что-то необъяснимое. Хронометры, как правило, базировались на земной 24-часовой шкале. Хотя итоговые выпуски и некоторые сроки обновления заклинаний были основаны на синдикатском стандартном дне, довольно странной единице времени, составлявшей 30 часов и 17,5 секунд. Это напомнило мне противоречие между метрической и имперской системами мер. Имперская система мер использовалась в Великобритании, США и в немногочисленных других странах. В Великобритании метрическая система обрела официальный статус в 1995 году, которое мне приходилось преодолевать ежедневно до того, как началась катавасия с подземельем. После диалога с Луисом и Фиросом в другом баре мы встретили еще 6 обходчиков. Эта партия состояла из полуэльфов, полулюдей. Они находились на уровнях от 21 до 24. Возраст колебался от 30 с небольшим до 40 с чем-то. Все 6 принадлежали к одному классу, к классу лучников. Все 6 мужского пола. Выяснилось, что они торговцы автомобилями из Хельсинки. Работали в расположенных по соседству автосалонах, обедали вместе, когда случился мировой коллапс. На первом этаже их осадили владеющие луками гоблины и истребили их группу. Однако те, кто выжил после стычки, с тех пор получали в призовых ящиках исключительно оружие, основанное на принципе лука. У них имелись мечи, ножи, булавы, но идеально все они овладели лишь луками. Все они выбрали один и тот же класс. Глупейшее решение из всех, с какими я только сталкивался в подземелье. Впрочем, зная, как устроено это место, я не стал бы утверждать, что в этой глупости они виноваты сами. За 2 этажа до нашей встречи они столкнулись со значительно более внушительной по численности группой, но те предпочли чистоту своих рядов. Лучники отменно поработали на 3-м этаже, но к уровню, где основные действия разворачивались в поездах метро, они подошли очень ослабленными. Их вождем был статный, сидеющий, голубоглазый блондин лет 45. Его звали Лэнгли. И у него был самый высокий в группе уровень – 24-й. Эти господа более серьезно относились к своему непростому положению. Им тоже был задан квест с требованием выяснить, что скрыто в городской ратуше. Когда мы появились, они как раз обсуждали планы действий. Я уговорил их подержаться пока в стороне и выйти из города, чтобы потренироваться за его стенами, пока мы будем добираться до города Бактрианов, расположенного примерно в 3 милях по другую сторону дюн. Мы договорились встретиться позже. Двери города были распахнуты, когда мы подошли, и стражи возле них не было. Катя нарастила дополнительную массу, сделалась выше и шире. На левую руку она надела свой полицейский щит. «Не стану врать, я до сих пор съезжаю с катушек, когда ты меняешься», — признался я. «Это от того, что ты привык видеть себя самым большим парнем в пределах видимости», – парировала она. «Возможно», – вздохнул я. «А может, дело в том, что вся происходящая с нами чертовщина не сулит ничего хорошего?» Ни у кого не нашлось ответа. Песчаные дюны простирались во всех направлениях. Здесь, внизу, трудно было увидеть, насколько мал на самом деле наш мир. Я знал, что город Бактрианов не очень далеко. Теперь он стоял прямо перед нами. Нам оставалось просто идти вперед, просто пробираться через дюны. Скоро, помнил я, появится городская стена. Бесплодная земля плыла высоко над пустошью. Где-то рядом кружились всяческие летающие машины. Они царапали крышу пузыря, но ни одна не оказывалась непосредственно над миской. Птичий клин сформировался вдалеке, взмыл над стеной миски и пропал из виду, направившись в сторону сектора Земли. Пончик выпустила Монго и горцевала на его спине, пока мы двигались на юг, к другому городу. Я ожидал, что немедленно провалюсь в песок по пояс, однако помимо дюн, разбросанных там и сям, земля была твердой, а слой песка не превышал дюйма, редко двух. Кое-где из-под песка выглядывали голые камни. Не было сомнений, мы продвигались по поверхности огромной гробницы. Я думал, не совершила ли команда, создававшая это сооружение, какую-нибудь глупость, из-за которой разрушился наш мир. Земля под ногами не была ровной. Сначала я относил неровности насчет дюн, но оказалось, что сама почва то уходила вверх, то опускалась, и эта низина была на самом деле холмистой. Проржавевшие остовы самолетов покрывали дно миски, наводя на мысли о поломанных и позабытых игрушках. По всей видимости, здесь и в лут добавить было нечего. «Приближается моб», — сообщила Катя после того, как мы на протяжении 5 минут двигались в молчании, с большой скоростью. «Он крупный», — добавила Пончик. «Ладно, друзья», — сказал я, увидев, что и на моей карте появилась белая точка. «Приготовились». Катя была справа от меня, Пончик на моем плече. Монго расположился слева, а 2 Монго на час выдвинулись вперед. Пончи громогласно командовала ими. Я приготовил свое заклинание «Жахнем, бро», но хотел вначале увидеть, с чем нам предстоит иметь дело. Катя сделала шире, и арбалет занял место на ее плече. Монстр поднялся на дюну, посмотрел на нас и зашипел. «Святое дерьмо!» Пончик принялась обстреливать явившуюся сущность магическими ракетами. Спустя мгновение болты арбалета полетели в бронированную фигуру, по большей части они просто отражались и отлетали в сторону. Монстр являл собой оранжево-коричневую ящерицу, утыканную грозными 10-дюймовыми шипами. Она выстреливала в нас длинным красным языком. Размером эта пакость была с медведя-гризли. Она снова зашипела и двинулась на нас, колыхаясь телом, как крокодил, старающийся бежать по суше. «Мужской колючий дьявол, уровень 34. Эти отбросы часто встречаются в мирах пустынного типа. Здоровенные, стремительные, тупые и злобные. Их тела покрыты оборонительными шипами. Отчего встает вопрос, каким образом огромная скотина в первую очередь выстроила на себе такой защитный редут? Эти дружочки создают гаремы в зеркальном изображении. У вас немало шансов опознать царицу, если вы ее увидите. И, скорее всего, она будет последним, что вы увидите. Предупреждение. Это моб класса ящериц. Он нанесет вам на 20% больше ущерба благодаря вашему символу вымирания. Вот чем обернется для вас убийство такой массы бедных, ни в чем не повинных монстров». «Очаровательно!» – пробормотал я. Болты Катиного арбалета не действовали нифига, но заново заряженные магические ракеты Пончика отрезали большие куски от индикатора здоровья монстра при каждом попадании. Тварь остановилась на вершине песчаного холмика. Вдруг сообразив, что она, возможно, собирается откусить больше, чем в состоянии проживать, она попятилась. Я тем временем создал рукавицу, достал сферическую бомбу, развернулся и швырнул. Попал монстру в голову, нанеся внушительный ущерб, почти такой же, как одна из ракет Пончика. Пончик удержалась от смертоносного нападения, так как мы выпустили вперед наших Монго на час. Мне хотелось увидеть, на что они способны. Чудище издало зверский рев, продолжая пятиться. Мы же двинулись дальше и забрались на вершину песчаного холмика. 2 наших динозавра прыгнули на более здоровую тварь и вгрызлись в ее бронированную плоть. Она двигалась назад, молотила хвостом и огрызалась на наших рептилий. Они не нанесли вреда. Колючий дьявол дернулся, схватил одного из Монго и хрустнул им, как ребенок хрустит леденцом. Монго-клон лопнул. Его близнец закричал и принялся скрести тварь когтями. Настоящий Монго в это время яростно завывал. Пончик окриком велела ему отойти. Оставшийся Монго-клон вырвал таки клок из бока монстра. Из раны брызнул фонтан крови. Монстр перевернулся на спину, потом снова на лапы. Все это с фантастической быстротой. И захватил дерзкого Монго, отчего тут тоже лопнул. «Ох и крепкая у них броня», — заметила Катя. Она нацелила арбалет на рваную рану врага и нанесла, наконец-то, урон. Индикатор здоровья ящерицы уже провалился глубоко в красную зону. Пончик могла бы добить ее последним выстрелом, но воздержалась. Нам требовалось поэкспериментировать с новыми для нас мобами, установить, что действенно в борьбе с ними, а что бессмысленно. «Отойди назад», — велел я Пончику. Я запустил в монстра хоблоббер. Об этих круглых бомбах смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 16. С зарядом в одну четверть. Тварь тем временем отчаянно старалась сбежать с холмика с другой стороны. Бам! Ящерица выпустила гейзер красной крови, смешанной с еще большим облаком пыли. Земля под ногами содрогнулась от взрыва. Всякие шлаки и обрывки ящерицы накрыли нас грязным дождем. Красная точка на карте превратилась в косой крест. «Отличный ход», — похвалила Катя. «Люблю взрывы, но почему из-за них всегда столько гадостей?» — возмутилась Пончик у меня на плече. «Песок и кровь — жуткое пюре!» Она спрыгнула с моего плеча на спину Монго и принялась чиститься. Я кашлянул. Эти снаряды в четверть силы чересчур мощны для ближнего боя. Эта нечисть была в 30 футах, а еще поближе, и мы получили бы шрапнелью. Надо бы сделать что-нибудь в пару раз слабее. Мы приблизились, чтобы осмотреть то, что осталось. Монго хныкнул при виде клочков своих двойников, которые уже начали исчезать. Монстр оставил лутом 20 золотых монет, печень колючего дьявола и несколько зубов, которые, по-видимому, должны были иметь какую-никакую ценность. Все это отправилось в инвентарь. «Ты еще не видишь тот город?» — спросил я у Кати. «Вижу», — сказала она. «Как только мы вышли из ворот, на моей карте отразилась большая доля миски. Мы увидим сам город со следующей дюны». «Эй, слышите?» — внезапно крикнула Пончик, запрокинув голову и указала лапой в небо. «Вон, смотрите!» «По-видимому, мы привлекли чье-то внимание своим взрывом», — сказал я и взглянул вверх, прикрывая ладонью глаза. «Ух!» — я пригнулся, и в сотни футов над нашими головами пронесся самолет. Он выл, как летающая бензопила, и явился из ниоткуда, не иначе, как оторвался от бесплодной земли. Чертова штука выглядела, как открытый двухмоторный биплан по двигателю под каждым крылом. Я разглядел типичную красную шляпу пилота, а также пассажира-гнома, который сидел спиной вперед. Один из них указал вниз, на нас, и что-то прокричал. Под фюзеляжем висели два громоздких недоброго вида яйцеобразных предмета. Они были поменьше тук-тука, но не намного. Оба крепились к днищу самолета небольшими сетками. Самолет разворачивался, чтобы снова налететь на нас. Спрятаться было негде. Я выбросил 3 дымовые завесы. После происшедшего у меня оставалось всего 4. И мы двинули назад, чтобы между самолетом и нами оказалась дюна. Дым повалил в воздух, создавая маленькие завихрения и расплываясь во все стороны. Разворачиваясь, самолет одновременно снизился. Теперь я очень хорошо видел биплан, несмотря на закрывающий его дым. На носу сбоку было намалевано лицо, какое-то серое, будто орущее животное. Оно отдаленно напоминало взбесившегося и измученного коалу. «Гномий падающий медведь». «Падающий медведь» — вымышленный австралийский хищник. Нападает на наземных животных и людей сверху, с деревьев. Жители Австралии используют этот образ, чтобы пугать доверчивых иностранцев, не веря при этом в его существование. Изобретение. Один из самых быстрых штурмовиков, управляемых гномов. В В строю остается лишь несколько экземпляров. Они способны быстро достигать отдаленных целей при запуске с базы, но при этом их двигатели-близнецы печально известны малой мощностью. Получив повреждения, падающий медведь плохо набирает высоту, необходимую для возвращения на базу, даже после того, как сбросит полезный груз. По этой причине большинство самолетов этой модели оснащаются быстро разворачивающимися воздушными шарами, которые обеспечивают отход. При этом самолет становится хорошо заметной мишенью для летательных аппаратов и зенитных установок противника. Эта информация совершенно не пригодится, если вы находитесь на земле и наблюдаете, как эта бочка опускается на вас подобно тому, как дрозд нацеливается на блестящего жирного червяка. Не бойтесь, эти бойцы не бросают бомбы, у них более забавный, полезный груз. Яйцевидные двойняшки под брюхом самолета выглядели точь-в-точь как бомбы, без дураков. При этом мой навык «взрывник» не активировался, отчего мне не стало веселее. Самолет опустился до высоты примерно 30 футов над землей и явно изготовился к бомбовому удару. У нас оставались секунды. Я только выругался, видя, насколько четко те твари выбрали позицию над нами. Или они учуяли нас сквозь дым, или просто догадались, что мы вернемся туда, где только что стояли. Я указал на холмик справа от нас, туда, где мы встретили колючего дьявола. «Пончик! Карл! Чересчур близко! Действуй!» — скомандовал я. «Мы укроемся за холмом. Катя, ставь защиту!» «Уже сделано!» Катя уже начинала менять облик. Она сотворила из себя половинку устричной раковины. В последнее время она работала над этим образом. Расположилась она под прямым углом к самолету. Я достал оплавленный хаблоббер и приготовился поджечь фитиль. И тоже повернулся влево. Парные роторные двигатели самолета визжали, как бензопилы, режущие металл. Видны были сплошные шестерни и поршни. Противники ясно видели нас сквозь дым. Мы раньше обсуждали возможность атаки с самолета и порядок наших действий в нештатной ситуации, но не предусмотрели возможность того, что дымовые бомбы окажутся бесполезны. И вот именно отсюда возникла проблема. Если мы облажаемся, то уже не спасемся. «Запущено», — объявила Пончик. «Три, два, один». «Таум!» Мы телепортировались как раз перед тем, как самолет сбросил на нас один из своих предметов. И материализовались на небольшом холме. Я зажег фитиль и швырнул хаблоббер, стараясь угадать, в каком направлении от нас остался самолет. Сброшенный с самолета предмет с грохотом шмякнулся на землю и отскочил от нее один раз. Больше ничего не произошло. Мой полнозарядный хаблоббер сдетонировал в воздухе, но слишком низко и позади самолета, летевшего на высокой скорости. Впрочем, взрывной волны хватило на то, чтобы сшибить с ног меня вместе с Пончиком. А звук был такой, как будто я выстрелил из ружья себе в ухо. Катя не сдвинулась с места. Биплан содрогнулся в воздухе. Двигатели завыли еще громче, и за одним из них потянулся дымный хвост. Самолет развернулся и начал набирать высоту. Он уходил от противостояния. «Иисусе!» — подумал я, поднимаясь на ноги. «Мои бомбы стали мощнее!» «Карл, у Монго заболели уши!» — сообщила Пончик, и динозавр квакнул, подтверждая. «Ты попал в них?» — спросила Катя, когда мы провожали самолет взглядами. «По-моему, нет». Я отряхнул одежду и устремил взгляд на ту точку, где приземлился предмет. Металлическое яйцо размером не уступало мусорному баку. Ничего не случилось, ничто не покачнулось. «Глядите-ка, он превращается в аэростат», — сказала Катя, не сводя глаз с удаляющегося самолета. «Они сбросили вторую бомбу где-то там, и она тоже не сработала. У них отказал один двигатель. И они развернули спасательный шар», — пояснил я. «Пончик», — заговорил я снова после нескольких секунд тишины, — «сделай милость, сотвори утроенных Монго и отправь их к бомбе». Кошка послушалась, и через мгновение два новых Монго ринулись в сторону помятой бомбы. Мы же двинулись дальше назад, удаляясь от места столкновения. Металлическое яйцо лежало на боку. Посередине его опоясывала трещина, как у тех яиц, в которые перед Пасхой принято класть сладости. Если оно должно было открыться, то оно отказалось это сделать. Два динозавра-клона ударили по боку бомбы, а мы уходили все дальше. Прошла минута, и опять ничего не случилось. Клоны прыгали и колотили бомбу. Монго-дубликаты продержались всего 10 минут. Прошло 8 минут, и мы так и не услышали эффекта от их усилий. «Погодите-ка», — сказала Катя. Она вернула себе облик невероятного Халка женского пола. Но арбалета при ней теперь не было. Я вижу на карте кое-что интересное. Кажется, они ту штуку разломали. Она шумом выдохнула воздух. Мертвый босс. Я думаю, и карта местности при нем. Я испытал облегчение. Я ожидал чего-то опасного. Кислотного газа, пчелиного роя, магического взрыва. Отлично. Давайте проверим. Мы вернулись на место падения бомбы, не забывая с опаской поглядывать туда, где лежала вторая бомба. Двое Монго стояли с гордым видом у лопнувшего яйца. Пока мы приближались, они испарились, так как время их существования истекло. Внутри яйца лежал труп. Выглядел он так, как будто его переехал грузовик. Это была гусыня, канадский гусь. Другое название вида – канадская казарка. Со всеми отличительными чертами – коричневое тело и черная голова с белой полосой. Труп для лута. Дикая гусыня. Уровень 45. Босс местности. Разбилась насмерть при падении на землю. Вам чертовски повезло, потому что эта деятельница мертва. Я пнул яйцо, над которым висела надпись. Разворачивающийся на высоте механизм. Предмет разбит. Яичная машина не сработала. Взгляните, насколько она проржавела. Она не раскрылась, чем и погубила хозяйку. «Похоже, ты прав», — сказала Катя. «Я совершенно уверена, что вторая машина тоже не раскрылась. Она подскочила несколько раз». «Карл, эгей, Мордекай, ты знаешь, что это за штука? Дикий гусь». «Мордекай, ничего конкретного, но все, что отмечено как дикое, добра не сулит». Я протянул руку и забрал в лут карту местности. Вблизи нас появились красные точки, несколько штук. Все колючие дьяволы. Ни один из них не двигался в нашу сторону. Другого босса, живого или мертвого, я не видел. Я не мог прогнать ощущение, что мы катимся по рельсам. Перед нами разворачивается сюжетная линия, и нас заставляют двигаться по пути повествования. Бросают на нас босса, а тот факт, что босс этот мертв и, вероятно, не случайно, должен вести к разгадке детективной интриги. Нас толкают вперед вдоль заранее написанного сценария. Отстраниться как можно скорее. Вот наша задача. «Ладно, оставим в покое второе яйцо», — предложил я. «Ни к чему искушать судьбу». Я поднял мертвую гусыню и отправил в инвентарь. «Это же шикарно, Карл!» — воскликнула Пончик. «У меня в инвентаре уже была закладка под названием «Морг мобов». Тела монстров никакой ценности не представляли. Но кто знает, когда то или это окажется востребовано. Пусть яйцо было сломано, но механизм, открывший его, представлял интерес. Там имелся наборный диск, на который я хотел взглянуть. Я попробовал поднять всю скорлупу и справился без труда, хотя вес у махины таки был. Штука целиком отправилась в инвентарь. «Ну что, идемте?» — сказал я. Пончик смотрела в небо. «Там появились другие самолеты. Должно быть, мы их раздразнили». «Вот же черт!» — отозвался я. «Хорошо бы нам наложить руки на сколько-нибудь из верблюжьих ракетных установок». «Я насчитала 8», — сказала Катя. Она тоже глядела в небо, заслоняя глаза ладонью. «Эти действуют осторожнее, чем первый». Эти самолеты относились к другим моделям. Беспорядочная смесь различных машин. Впрочем, они были слишком далеко, и мы не могли рассмотреть их как следует. Они кружили над нами вроде бы хаотично, как птичья стая. Если они будут снижаться такими темпами, то доберутся до нас через несколько минут, решил я. Значит, сейчас нам не добраться до бактрианов. Надо бежать. Планы меняются. Назад, в горбатый город, распорядился я. Идем, идем. Монго с Пончиком сразу тронулись назад, к городу. Мы с Катей последовали за ними, переходя на бег. Я оглянулся через плечо и увидел падающего медведя. Он продолжал подниматься в небо. Путь ему пересекал еще один аэроплан, отделившийся от бесплодной земли. «Кать, у тебя в инвентаре сохранились части мотора, от той, пресекающей вагонетки, которую мы разобрали на предыдущем этаже?» «Конечно», — ответила Катя, пыхтя на бегу. На четвертом этаже мы раздраконили одну из железнодорожных вагонеток. Большая часть ее корпуса пошла в мой инвентарь, а Катя забрала механические детали. Зелье земного влечения принесло ей колоссальные познания во всем, что касается моторов. «Очень хорошо», — сказал я. «Нам необходимо соорудить вездеход для передвижения по дюнам. И соорудить быстро. У нас нет времени на эту хрень. Уже видно, что нам не попасть в другой город, пока погода хорошая. Эти хотят вытянуть нас или в сверхжаркое время, или в темное, или в бурю. Ни один вариант меня не устраивает». Показали стены горбатого города. Барражирующие самолеты приостановили снижение, но продолжали кружить примерно в 1000 футах над нами. «Нам нужны средства защиты», — добавил я. «Катя, займись двигателем, а я придумаю что-нибудь для противовоздушной обороны».